12 июня генсекция Всеиндийского прогрессивного фронта Дибапратан Висвас опубликовал при заявлении в связи с успешным проведением 7-го съезда Трудовой партии Кореи. В пресс-заявлении он полностью поддержал отчетные доклады ЦК Трудовой партии Кореи, с которым выступил Ким Чен Ын, и горячо поздравил Ким Чен Ына с избранием председателем Трудовой партии Кореи.